пауки, прижимающиеся к жертве, чтобы влить в нее убийственный яд. Как страшны были эти пауки в первые дни моей жизни в стране дремучих трав. Какой испуг овладевал мною, когда в темноте пещер, мимо которых я проходил, загорались огоньки, фосфорисцирующие, переливающиеся злобой глаза паука. Я отбегал, прятался за деревья. Помню, в один из первых дней я увидел, как из пещеры вылезло мохнатое чудовище с розовыми ногами, 8 ног, и на каждой, словно тушью, нарисованы черные кольца. Видно, поэтому розовые ноги казались еще розовее. Было страшно, когда чудовище, увидев жука, подпрыгнуло и, показав свое черное брюхо, грозно подняло передние лапы, схватило жука, вонзило в него крючи, утащило в пещеру. Как я испугался тогда! Оглядывался, куда бежать? Мне казалось, что из всех пещер на меня смотрят злобные огоньки и подстерегают. Это было давно, в первые дни моей жизни в стране дремучих трав. А теперь я ищу пауков, пытаюсь поближе познакомиться, узнать, как они живут, кого боятся. Выследив погребного паука и дождавшись, когда он оставит свое логово, я сразу начал исследовать, как построено это жилище. Передо мной были бастион, бойницы, каменные заставы, работа настоящего инженерного мастера. Но для сооружения этой крепости погребной паук не оторвал ни одной травинки от земли. Он сцепил и спутал травы и переплел их паутиной. Паутиной же скрепил соломинки и стянул различные колышки. Притаившись за стенами своей крепости, он узнает о появлении врага по легкому трепетанию паутины. Стены логова обиты шелковыми обоями, паутиной. Если обвалится камешек, он застрянет в паутине и не ударит детенышей паука. От паутины же паук отталкивается, как от трамплина, и кидается на врага. В другой раз под вечер, когда я возвращался домой, мимо меня прошло огромное животное, черное, с коричневыми полосами, бархатное брюхо и темные кольца на ногах. Это был тарантул. Сначала мне показалось, что у него на спине горбы, но потом присмотрелся получше и увидел, у тарантула, совсем как и у того паука, которого я принял было в сумерках за движущийся стол, сидят на спине маленькие тарантулы. Вечер был спокойный и мягкий, тарантул вынес детенышей на прогулку, покатал их на своей спине, а теперь возвращался с ними домой. Тарантул исчез в щели между двумя камнями. Оттуда из темноты щели скоро засверкали 4 глаза, другие 4, те, что поменьше, не были видны. Потом тарантул занялся своим туалетом, чистил передними ножками щупальца и челюсти. Ежедневно я следил за этим тарантулом, наблюдал за другими пауками. Не так много времени прошло, а я уже знал, как идет жизнь во многих паучьих жилищах. Я появлялся то у одного, то у другого логова, осторожно присматривался к инстинктам, нравам, повадкам пауков и думал о том, как заставить ядовитого огромного паука слушаться и бояться меня, заставить его нести мой багаж, как носит он яйца в коконе или детенышей. Вот бы увидеть, кого страшится паук. И тогда я знал бы, как заставить его нести мой багаж. Время шло, и я дождался. Лист 6. Это было в яркое теплое утро. У логова одного из тарантулов, за которым я следил, появилась оса. Светло-желтый костюм, приподнятые зыбкие янтарные крылья, гордая осанка, быстрые решительные движения. Оса-каликург. Оса метнулась и вдруг предстала перед сидящим у щели пауком. Рискуя каждую минуту поплатиться жизнью, я подбежал поближе к логову. Сражение каликурга и тарантула. Тарантул поднялся почти вертикально. Маленькие тарантулы, видно, остались там, в щели логове. Оса то выпускала из брюшка, то втягивала обратно свой стилет жала. Тарантул опирался на 4 задние ноги. Бархат черного брюха блестел. 4 передние ноги были вытянуты. Ядовитые крючки широко раскрыты, и на их концах висели капельки смертоносного яда. Оса каликург вызова не приняла. Она только встревожила тарантула. Паук, кажется, устал стоять вертикально. Он опустил все ноги на землю. Каликург вился, скользил. Тарантул разомкнул ядовитые крючки. Вот-вот он первый кинется на каликурга. Каликург то отступал, то наскакивал. Тарантул это, видно, надоел. Он сделал несколько движений вперед. Оса отскочила. Так она выманила тарантула из щели логова и мгновенно заслонила ему вход в щель. Тарантул неожиданно прыгнул, чтобы вцепиться в осу своими ядовитыми крючками.